Глава 36. Настоящая. Ли. Первым загрохотал ПКТ «Пумбы». Короткие бабахи «Волги» начали свое стаккато мгновением позже. Атомитов было много. Спасало только то, что лезли они напролом. Видимо, были теми самыми черными, то есть тупыми до безобразия. Хотя в данном случае больше подходило другое слово – мясо. Мясо, брошенное в бой, только ради того, чтобы задержать нападающих. Выиграть время для перегруппировки и подготовки. Чего? Ли понятия не имела, но никак не могла отделаться от дурного предчувствия и от ощущения, что им во что бы то ни стало необходимо продвигаться вперед как можно быстрее. «Пумба, вали их, не жалея патронов!» — рявкнула Ли на напарника. «Нас специально задерживают!» «Пумба, убивай все-все!» Поводя стволом своего монструозного пулемета, так, словно это был какой-то пистолет, радостно заорал получивший карт-бланш на убийство Бугай. «Пумба, быстро! Ли не успеет даже устать ждать!» ПКТ застучал практически без перерывов. Ли тоже принялась отстреливать патроны к «Волге» без экономии. Но количество атомитов почему-то не уменьшалось, что только укрепляло сомнения блондинки. Ей вообще казалось странным, что они так легко смогли проникнуть внутрь цирка, не встретив практически никакого организованного сопротивления. Да, может, и сыграл свою роль элемент неожиданности и нестандартность методов нападения, но все же. Очень подозрительно для атомитов, сумевших создать поселение в таком месте, как цирк. Очень. «Пумба, за мной!» — крикнула Ли. «Отступаем! Поищем другой путь!» «Моя почти закончить!» — уперся здоровяк. «Твоя просто потратить патроны даром, если останешься!» Блондинка осталась непоколебима. «Глупо пробиваться там, где все перекрыто. Намного умнее найти обходной путь и зайти врагам в спину. Или Пумба настолько глупый, что этого не понимает?» «Пумба умный! Умный Пумба идти!» Яростно взревел Бугай. «Я была в тебе уверена!» Сочла нужным похвалить Ли. «Двинули!» Пятясь и поливая напирающих черных атомитов очередями из ПКТ, они вновь выбрались на поверхность. Ли подстрелила еще штук 5 врагов, пытавшихся зажать их уже с этой стороны, и рукавом вытерла выступившие слезы. Свет больно ударил по уже привыкшим к темноте глазам. Над стоянкой у ворот теперь поднимался густой клуб дыма от горячей техники. Неподалеку от нее, лязгая траками, крутился танк, время от времени стреляя из пушки по небольшим группам атомитов. Где-то вдалеке продолжали грохотать гаубицы. Не задумываясь, Ли побежала к соседнему контейнеру, прикрывающему вход в подземные помещения стаба. На ходу сменила магазин к винтовке. Пумба умудрялся не отставать, хоть и продолжал пятиться. Их преследователи наружу не пошли, застыли мрачными изваяниями на границе, отделяющей свет от темноты. Точно черные. Атомиты свет не любят, он режет им глаза и обжигает кожу. Но, как подсказывал блондинке опыт общения с ними, ярко это было выражено именно у черных. Разумные, так называемые белые, тоже страдали подобными симптомами, но не так сильно. В некоторых, вроде Пумбы, они были выражены довольно слабо. А еще встречались, пусть и очень редкие, такие, у кого их и вовсе не было. Это наблюдение только укрепило подозрение Ли о том, что главный бой их будет ждать внизу. Захотелось попросить у улыбчивого в подкреплении Муху и Анку, но блондинка быстро справилась с искушением. Пусть занимаются своим делом, а они с Пумбой займутся своим. Вбежав внутрь контейнера, Ли тут же скинула «Волгу» и выстрелила в мелькавшую впереди едва заметную тень. Затем во вторую и третью. Ночное зрение атомитов, полученное ею благодаря импланту, с человеческим нельзя было даже сравнивать. Но и оно имело свои пределы. Мелкие детали, такие как черты лиц, например, казались расплывчатыми. Но они и не были нужны. Блондинке всегда с лихвой хватало видеть, где находится голова, в которую ей нужно попасть с первого выстрела. И она попала все 3 раза. Перешагнула через тела убитых атомитов и двинулась вглубь рукотворной шахты. Тут тоже были фонари. Но они не горели. Ли, впрочем, было на это наплевать. «Пумба!» — позвала она. «За мной, живо! Пока они ни о чем не догадались!» Задумка была проще некуда. Блондинка не собиралась искать обходные пути. Наоборот, намеревалась вернуться в тот же коридор, из которого их с Пумбой выжили черные. Вот просто взять и пройти через стену в том месте, где она окажется достаточно тонкой, а потом уйти как можно дальше, пока атомиты не прочухали, что произошло. Самым сложным и долгим процессом оказался поиск подходящего места. Ли пришлось идти, приложив ладонь к стене, и буквально проверять, срабатывает ли дар. Пумба двигался за ней и даже старался потише пыхтеть, но пока никто их не преследовал. Спустя некоторое время Ли возликовала, когда ее ладонь вдруг провалилась через стену. «Пумба, дай мне руку!» Шепотом позвала напарника она. Атомит неожиданно нахмурился. «Пумба хотеть, чтобы Ли делать ему приятно, но Пумба не уверен, что сейчас подходящее время и место». «Да твою налево!» Прошипела блондинка, едва только до нее дошел смысл сказанного. «Я не собираюсь прямо сейчас делать твоя моя приятно. Нам надо пройти сквозь стену, но тебя я смогу провести, только взяв за руку, понял?» Атомит не очень уверенно кивнул. «Понять, только...» «Что?» Начала терять терпение блондинка. «Моя боятся застрять!» Стыдливо пробормотал бугай и опустил глаза. Ли, несмотря на напряженность обстановки, едва не расхохоталась. Здоровяк, прошедший вслед за ней с востока на запад так, что она об этом даже и не знала до поры до времени, мастерски, бесстрашно фигурял на параплане, фактически куске тряпки. Много пошлил, бывал задирист и откровенно глуп. Но испуганным блондинка видела его впервые. И ладно бы действительно было чего бояться, так нет же. Ситуацию, однако, надо было исправлять и быстро. «Пумба, тебе ничего не грозит. Я же все время буду держать тебя за руку». Попыталась она успокоить напарника. «Пумба, страшно увидеть стена внутри», – буркнул Атомит. «Тогда просто закрой глаза», – посоветовала блондинка и хитро прищурилась. «Ведь Пумба не трус. Пумба смелый, я знаю». «Угрымс», – неразборчиво пожевал губами Пумба. Весь его вид говорил о терзающих здоровяка сомнениях. Признать себя трусом он, разумеется, никак не мог, потому что великий могучий воин просто по умолчанию не может им быть. Но и решиться тоже никак не получалось. У Ли внутри словно бы включился внутренний секундомер, отмечая потерянные секунды. «Просто представь, как ты всем потом будешь рассказывать, какой ты смелый и отважный!» Вкрадчиво начала блондинка, осторожно беря Атомита за руку. «Вот просто закрой глаза и представь!» Бугай послушно опустил веки и расплылся в довольном оскале. «Пумба отважный!» «Еще какой!» Горячо поддержал его Ли. «Давай вот сюда вот отойдем, чтоб не на дороге стоять!» Шаг за шагом она медленно приблизилась к стене, коснулась ее свободной рукой. «Здорово будет, верно? Все будут тобой гордиться и восхищаться». «Да, Пумба великий». «И могучий, и смелый, очень смелый», — добавила Ли и шагнула сквозь стену, увлекая Атомита за собой. Тот, погруженный в мечты, не сопротивлялся. «Моя отважный, моя очень отважный», — наконец решился Пумба и открыл глаза. «Пумба готов». «Да тише ты», — шикнула на него Ли. «Все уже, все, конечно, отважный. А теперь...» Атомит с недоумением уставился на тусклые фонари на противоположной стене. «А наше что, уже пройти?» «Да, пройти. А теперь не шуми, чтобы наш маневр не обнаружили. Помнишь, мы ведь пришли спасать друзей». «А как же воевать?» Снова немного расстроился Пумба. «Моя хотеть драться». «Будет тебе драться», пообещала ему блондинка. «Только чуть позже. Давай-ка сначала найдем пленников. Идем».